Она мило улыбнулась, Пономарев покраснел и чуть ли не бегом покинул комнату. Корсаков вздохнул, сходил за дверью и кое-как приладил ее опять. Третьего раза она не выдержит, вздохнул он. Что? Девушка рассматривала капитана. Загар после отпуска еще не сошел, в форме Корсаков старался себя держать, а полученные много лет назад шрамы белели на фоне загоревших мышц и только украшали тело. Для девушки, разумеется, сам капитан шрамы не любил. «Ничего», — быстро ответила она. «Эх, Леня», — вздохнул Семен Матвеевич, «а ведь он найдет лазейку». «Она есть». Владелец кабинета прогулялся до шкафа и протянул Корсакову новую рубашку. «Прикройся, не смущай юную леди». Капитан торопливо накинул одежду. «Какая возможность вызвать тебя на дуэль?» Тяжело вздохнул начальник. «Для этого потребуется соблюдение множества условий, но его юристы справятся, и разрешение высших чинов полицейского управления он получит. А я не один, надо мной люди есть, и много, договориться с кем-нибудь». Капитан поморщился, о таких нюансах ему не сообщали, когда он учился в академии. «И убить ты его не имеешь права», — пояснил начальник, — «не простят тебе такого. Пусть, капитан, пусть на дуэли, но ты не ты понял. Я поищу тебе секунданта из благородных, у меня есть знакомые». «Не стоит», — отмахнулся капитан. «Позову приятеля из третьего отделения. Не бесплатно же я его кормил. С каких пор у тебя там приятели?» Засомневался Семен Матвеевич. Елена Михайловна тоже заинтересовалась. «Да там следок, пусть и в таком месте. Нормальный мужик вроде. Вы его знаете, Иван Иванович. Он после перестрелки приезжал на склад и на дело меня подвозил. Я в него еще случайно стрелял, когда он ко мне в ванну ворвался». Семен Матвеевич переглянулся с удивленной девушкой. «Припоминаю такого», — пробормотал он. «Да, я его знаю», — неуверенно сказала Елена Михайловна. «Что же, может и выгорит», — уже более решительно продолжил Семен Матвеевич. «Тебя вызвали, значит ты и выбираешь условия. Смотри, как ты поступишь». Глава 18. «Ты точно уверен в своих действиях?» Подозрительно спросил Коля. Происходящее ему мало нравилось. «Верь мне, у меня отец так постоянно лечился», — испытывал какой-то азарт изобретателя Саша. Кастрюля с водой стояла на плите. Внутри кастрюли стояла открытая банка монастырского темного. «А сам ты так лечился?» «Нет, я же не...» Приятель запнулся. «Я же не болею, вот». Подозрительность Коли только усилилась. «В этом деле самое главное – не дать пиву закипеть. Оно должно быть горячим, но не кипящим. Почти как с глинтвейном». «Так может лучше глинтвейн?» — без особой надежды уточнил парень. Они сидели на кухне. Вернее, Коля сидел за столом с чаем и кучей салфеток, отчаянно шмыгая носом. Периодически он сморкался, но соплей меньше не становилось. Саша договорился с другими официантом, они поделили смены Коли, и тот мог лечиться дома. Также он прискакал после работы к нему домой, и теперь самоотверженно кипятил пиво. По его словам, это адское зелье должно поставить Колю на ноги. Сам же больной переживал, как бы этот горячий алкоголь не уложил его в могилу. «У тебя есть гвоздика или корица?» У Коли много чего было из специй. И соль, и перец, и чеснок. Мысленно перечислив все три специи, он понял, что не так уж их и много. И чего точно в этом списке не было, так это гвоздики или корицы. Пельмени ими не посыпают, в суп не добавляют, и с курицей не жарит. О чем он и поспешил сообщить приятелю. «У тебя просто девушки нет», — нашелся тот. «Так бы делали глинтвейн и холодными осенними вечерами». «Как будто у тебя есть», — перебил его Коля. «И вообще, для глинтвейна есть смеси, готовые с нужными пропорциями. Не обязательно самому невкусно делать». Он немного подумал и добавил: «И вообще я глинтвейн не люблю. Как эту горячую жижу пить можно?» Саша покрутился возле плиты, проверяя одни известные ему вещи. «Сейчас ты другую горячую жижу пить будешь. Мед есть?» «Меда тоже не было. У меня есть соль с перцем, чеснок, пельмени в морозилке и пиво в холодильнике. Если очень поискать, то можно будет найти картошку, но я не уверен, что она еще жива. Работай с тем, что есть. А утром ты что есть будешь?» «Яичницу по-холостяцки», — засмеялся непонятной шутке приятель. «Это что за яичница такая?» — заинтересовался Коля. Когда парень просыпается, в одних трусах идет на кухню, открывает холодильник, чешет яйца и закрывает холодильник, — объяснил свою шутку Саша и громко заржал. Коле было не сильно смешно, и он действительно задумался о том, что будет есть на завтрак. В магазин у него ни сил, ни желания выбираться не было. Заказать доставку как вариант, но утром, когда есть уже хочется, доставку ждать долго. А если заказать сейчас, он сильно подозревал, что после пива заснет мертвым сном. Саша взял полотенце и осторожно достал открытую банку пива из кастрюли с водой. Потом, обжегшись всего два раза, сумел перелить пиво в кружку. «Держи, пей, пока горячее», – поставил он прямо перед Колей свое лекарство. Тот с сильным сомнением посмотрел на любителя народной медицины, но пить сразу не стал. «И что будет? Выздоровление. Пей давай». Коля осторожно понюхал содержимое. Пахло не очень, и все же он сделал осторожный глоток. «Ну как тебе?» – тут же уточнил приятель. Парень прислушался к своим ощущениям. «Непонятно», — сказал он, и сделал еще один глоток. Как он и предполагал, после выпитого его тут же начало клонить в сон. «Я завтра утром напишу, если что надо будет из еды или лекарств. Ты говори, я привезу», — правильно понял состояние Коли и его приятель, и засобирался домой. «Ты вообще как так заболеть умудрился?» Коля промямлил что-то неопределенное. «Да завтра тогда», — попрощался с ним Саша. «После горячего пива завтра тебе станет намного лучше». На следующий день стало намного хуже. К кашлю добавилась температура, ломота в мышцах, и в целом чувствовал себя парень отвратно. Как и любой мужчина, он решил терпеть до последнего и к врачу не обращаться. На завтрак сделал яичницу по-холостяцки, попил чай, и силы на этом иссякли. Коля решил, что он сделал достаточно дел утром, и можно смело идти спать. Второй раз он проснулся ближе к обеду, и не мог сказать, что ему стало сильно лучше. Есть тоже не хотелось, но он решил себя заставить. Единственной едой были пельмени, которые он сварил, и принялся поедать, параллельно составляя заказ продуктов на вечер. Не мудрствуя лукаво, он взял себе еще пельмени и набор для бутербродов. Не было у него сил готовить. Списался с Сашей, поблагодарил за заботу, и попросил не приезжать, ведь он уже все заказал и у него все есть. Около 8 вечера, когда температура стала еще выше и он лежал весь в поту в мокрой насквозь майке, в дверь позвонили. «Ну, наконец», – пробормотал он, и медленно пошел открывать, а то уже и жрать хочется. Только вот за дверью была не доставка продуктов. «Привет», – мило улыбнулась Анна, – «а я к тебе проведать и подлечить». С Анной получалась весьма странная ситуация. В тот вечер он честно признал, что она ему нравится, и прямо сказал, что он хотел бы сходить с ней в кино и на ужин. Но как взрослый мужчина в теле парня, сказал прямым текстом, что это свидание, не прогулка и не дружеский поход в кино. Обычно именно такой подход гарантирует отсутствие двусмысленности в отношении с девушками. Администратор Анна не ожидала такого напора и слегка растерялась. Разговор с ее стороны не клеился, ведь если она и ожидала увидеть растерянность у молодого и неопытного Коли, то она быстро прошла. Ее спасли пришедшие из магазина ребята, после чего она провела в их компании полвечера и под благоразумным предлогом ушла. Хотя для Коли это выглядело как бегство, потом он как-то закрутился, и было совсем не до выяснения отношений или свиданий. Стоило появиться свободному времени, как он заболел. Девушка прошла к нему в квартиру, не дожидаясь ответа. Сняла туфли, став сразу значительно ниже и как-то проще. Она прошла на кухню, поставила незамеченный сразу пакет, и повернулась к парню. «Ну что, будем тебя лечить», — улыбнулась она. Коля, который физически чувствовал, насколько он мокрый и липкий от пота, слабо улыбнулся. «Я не совсем в форме для лечения. Выпить таблеток у тебя сил точно хватит. Меня все лечат», — больше для проформы пробормотал Коля. «У тебя хоть способ нормальный, а то вчера горячее пиво пришлось пить». Анна удивленно на него посмотрела. О таком народном методе лечения она явно не слышала раньше. Пока парень употреблял лекарства, она открыла его холодильник. В холодильнике ютились несколько банок пива, упаковка майонеза и засохший кусок сыра. Девушка выразительно на него посмотрела, и ему стало немного стыдно. «Я уже заказал еду, должны доставить вот-вот», — попытался оправдаться он. «Хоть какой-то запас же должен быть», — осуждающе сказала Анна. «Ты вроде и ведешь себя как человек намного старше. Я иногда даже забываю, сколько тебе лет, но вот в такие моменты сразу становится понятно, насколько ты еще молод». «Вот мы и подбираемся к разговору об отношениях», — сделал вывод парень. «Ты мне симпатичен», — наконец сказала она, — «поэтому я не против с тобой». Раздался звонок в дверь, от которого они вздрогнули. «Не упусти эту мысль», — сказал Коля, — «мы сейчас же продолжим». Используя всю доступную скорость, и в то же время пытаясь не бежать, он добрался до двери. «Сдачи не надо, спасибо», — сунул он купюру курьеру, вырвал у того из рук пакет и захлопнул дверь перед носом у парня, который только начал говорить приветствие. Так, пакет отправился на пол, а он запрыгнул на стул. На чем мы остановились? Девушка встала со стула, подошла к брошенному пакету и заглянула в него. Увиденное не впечатлило. Пельмени отправились в морозилку, набор для бутербродов в холодильник, а сыр в мусорку. Его еще можно было, попытался возражать Коля, но осекся под взглядом Анны. Он хотел сказать натереть и запечь, но решил не лезть. Тем временем девушка для себя что-то решила и принялась набирать в кастрюлю воду. «Пока нам не доставили этот роскошный ужин, я хотела сказать, что ты мне тоже нравишься», — наконец сказала она. Коле понравилось, что она перешла сразу к делу. «Пусть сегодня у нас будет что-то вроде пробного свидания, а когда ты уже выздоровеешь, мы сходим в кино, а потом нормально поужинаем». «Пельмени — это ненормальный ужин», — вспомнил он. «Я могу заказать еду, нормальную еду, а не пельмени». Не ждал гостей. Анна отрицательно показала головой и вернулась к приготовлению еды. Вкуса пельменей Коля не почувствовал. Сначала было немного неловко, но они быстро нашли общие темы для разговора и долгие 2 часа наслаждались общением. На его взгляд, все прошло очень даже неплохо. Их первое пробное свидание с ужином пельменями закончилось поцелуем в щеку и пожеланием выздоровления. В ожидании полноценного свидания парень был всерьез настроен выздороветь. «Если утром не станет легче, схожу к врачу». С медициной этого мира он знаком был только заочно, но здоровье куда важнее. Сильная простуда — это не шутка, и запускать ее нельзя. Таблетки от Анны оказались намного эффективнее горячего пива. Он не стал рассказывать приятелю про визит девушки. Почему-то ему показалось, что это не та тема, которой стоит делиться и хвастаться. Несколько дней он шел на поправку, это заметил и Саша, который позвонил ему со вполне стандартным предложением. «В общем, новостями ты не сильно интересуешься», — издалека начал он. «Ближе к делу», — попросил Коля. Ему нравилась прямота Анны, которая переходила к делу сразу, и то же самое ему не нравилось в его приятеле, который прежде, чем что-то предложить, мог вывалить много ненужной информации. «Через неделю состоится самая громкая дуэль года, и мы могли бы большой компанией собраться у тебя и посмотреть. Оно точно того будет стоить». «Самая громкая дуэль года», — усмехнулся Коля. «Не слишком ли? Простолюдин, пусть и капитан, против дворянина. Когда такое было еще?» «Капитан», — заинтересовался больной. Саша долго и мучительно принялся объяснять про сложные взаимоотношения капитана Корсакова с Еленой Михайловной и прочие слухи из всех мыслимых и немыслимых желтых изданий. В какой-то момент ему потребовалось прервать своего приятеля, а то тот перешел на совсем уже невероятные домыслы. И из доверенных источников стало известно про их тайные отношения. «Хватит, пожалуйста», — постарался не смеяться он. «Не верю я в это, вот бред. Но на вариант посидеть у меня я согласен. Будешь на смене, пригласи всех, и...» «Да, ничего, Анну я сам приглашу», — решил Коля. «Через неделю, верно?» Они попрощались, и парень, который действительно отстал от новостей, принялся изучать, что же там натворил капитан, и чем ему это грозит. На всякий случай он заказал вкусной еды из доставки. Маловероятно, что Анна решит заглянуть без приглашения, но в прошлый раз ее это не остановило. Да уж, откинулся он на спинку дивана и потер голову. Натворил капитан дел. По всему выходило очень громкое и резонансное дело. Во многом, потому что ссора Пономарева с капитаном была тщательно записана и слита журналистам. Те, в меру дозволенного, обсасывали подробности унижения аристократа обычным следователям. Пономарев действительно сумел договориться и с нужными чинами, и нашел лазейки в законе. Дуэль была обязана состояться, но тут уже в дело вступили и другие стороны. Не всем нравился Пономарев, и такие люди решили помочь капитану. Будь дуэль на стандартных условиях, он бы не продержался против магии дворянина и минуты. Поэтому подготовка к дуэли шла как настоящая война среди юристов разных родов. Даже третье отделение иногда появлялось в сводках, но никакой конкретики не было. Так, различные домыслы и слухи на ровном месте. Непонятно, с чего вдруг таким людям вмешиваться в рядовое, по сути, событие. Их дело шпионов ловить, как резонансное задержание княжны Белорецкой. Вроде и громкое дело, и событие для новостей, но нет, дуэль все затмила. Следующую неделю Коля активно приходил в себя, и ближе к дате он уже был полностью здоров. Это его радовало. А вот что не радовало, так это то, что ему придется очень скоро расплачиваться за помощь и заменять тех, кто брал его смены. Анна пришла чуть раньше всех остальных, и когда компания во главе с Сашей вломилась к нему в квартиру, они увидели их сытых и довольных. Они сидели на кухне, весело смеялись над разными историями, а засохшие корки от пиццы намекали, что они тут не только что ее съели. «Ничего себе!» – громким шепотом сказал Колин приятель Наташи. «А я знала», – подмигнула она ему в ответ, – чувствовала. Грани приличия Анна и Коля не переходили, но весь вечер, пока все готовились к просмотру самой громкой дуэли, они не замечали никого вокруг и говорили исключительно друг с другом. Даже курить выходили вдвоем, отдельно от всех. Очень скоро, в основном стараниями Саши и Наташи, их перестали вытягивать на разговор. «Скоро начнется, давайте сюда», позвали их ближе к основному действу. «Любишь такие зрелища?» – уточнила Анна у Коли, когда они несли стулья в зал. «Признаться, я небольшой любитель», – честно ответил он. «Я скорее был рад собраться, а то устал дома сидеть». Девушка удовлетворенно кивнула. Сам Коля мысленно поставил себе плюс за правильный ответ. Их взгляды совпадали, и ему это нравилось, как и сама девушка. Наконец, они расселись перед экраном. «Минутку внимания», – поднялся Саша. «Если кто-то хочет открыть пакет с чипсами, похрустеть сухарями, почавкать так, что не будет слышно ровным счетом ничего, то сделайте это заранее. Не надо мешать другим людям смотреть». Послышались негромкие разговоры и шутки про кинотеатр, а потом секунд 30 стоял шелест открывающихся чипсов и других закусок. Саша дождался тишины и включил. «И все мы знаем, зачем вы здесь, на моем канале», — бодрый голос вещал с экрана. «Вечер дуэли сегодня выдался особым, и я рад быть вашим ведущим. Не будем тянуть кота за хвост, и перейдем к сегодняшним парам. В первую очередь, княжич Рудов против младшего Аксенова. Этот княжич только дуэлями занимается», — невинно поинтересовался Коля. «Как не услышу про него, вечно дерется с кем-то. Он очень успешный аристократ, который активно восстанавливает род. Многие от этого не в восторге, вот и отстаивает», — пояснил Саша. «А теперь тихо. В этой паре нет ничего удивительного. Стандартная дуэль до потери сознания либо сдачи. Магия и холодное оружие. Следом у нас идут пары княжичей Белова и Медведева. Тут что-то необычное, пусть они и сильные маги, но дуэль будет исключительно на холодном оружии. Давно мы такого не видели, это будет то еще зрелище». «Так себе», — сказал Леша. «С магией намного интереснее. На холодном будут друг в друга тыкать до первой крови. Никакого праздника. И, наконец, мои маленькие любители крови, главная пара вечера. Прецедент, который приводит то ли в ужас, то ли в восторг. Простолюдин против дворянина». Да, Алексей Сергеевич Пономарев провел огромную работу по изучению законов, пока не нашел лазейку. «Ага, он сам лично и провел», — сочился голос Саши сарказмом. «Как мы знаем, необходимые поправки уже внесены в закон, но обратной силы он не имеет, и дуэль состоится. Никакой магии, что ставит бойцов в примерно равные условия. Холодное оружие и револьвер с тремя патронами у каждого. И защитный амулет, способный выдержать два попадания, но пропускающий удары холодного оружия. И самое главное, решение было принято за полчаса до начала. Дуэль до смерти». Глава 19. Стороннему наблюдателю, появись в этом помещении такой, картина бы показалась не предвещающей беды. Двое мужчин сидят за небольшим столиком, пьют чай и едят. «Нет-нет», — отказался тот, что помоложе, от предложенного угощения. «Лучше на голодный желудок, мало ли мне в живот попадут». Капитан Корсаков, а это был именно он, спокоен и расслаблен был лишь внешне. Ему не нравилась ситуация, ему не нравилось его ближайшее будущее, а если он выживет, то дальнейшая его судьба не нравилась ему еще больше. В целом все это скверно пахло. Обязательно было устраивать это вот. Леонид неопределенно покрутил кистью. «Можно было тихо решить этот вопрос, и в случае моей победы о его унижении не узнали бы. А там извинения, все дела». «Нет», — Иван Иванович отпил чай и вернул кружку на стол. «Вы хотели видеть меня своим секундантом. А еще я человек в некоторых делах опытнее вас, хотя бы в силу возраста, поэтому верьте мне». Корсаков ему верил, хотя знал про него очень мало. «Странный человек, работает в третьем отделении, ходит в неброской одежде и ездит на таких же машинах. Определенно принадлежит к аристократам, но вряд ли рот высоко сидит, уж очень он просто общается с ним. Или это из-за работы, и все же по непонятной причине Семен Матвеевич его очень уважает, а Елена Михайловна боится. «Наверное, да, именно боится». «Верю», — ответил капитан. «И все же не по себе. Обязательно устраивать из этого шоу». Он встал из-за стола и подошел к окну, которое заменяло одну из стен. Звук стекло не пропускало, и было странно видеть полный стадион людей, которые беззвучно прыгали и кричали прямо перед ним. «В публичности спасение», — пояснил Иван Иванович. «Вы будете на виду у камер, за каждым вашим движением, за каждым вздохом будут следить миллионы людей. Каждое ваше движение потом будут разбирать настоящие и ненастоящие эксперты. В таких условиях остается только придерживаться правил». Корсаков недолго помолчал, но все же решил высказаться. «Вы наверняка сталкивались по своей работе с аристократами. Я тоже вел несколько дел, а еще видел последствия других дел при участии дворян». Иван Иванович молчал. «Знаете, я со своим небольшим опытом вас не удивлю, но хотелось бы напомнить, что когда аристократии правила мешают, они их или нарушают несмотря ни на что, или пишут новые правила, иногда задним числом. Такое бывает», — не стал спорить представитель третьего отделения. Он не стал говорить, что такое бывает даже слишком часто, но и последствия от таких действий есть. Пономарев не всенародный любимец, у него есть не только друзья с приятелями, но и враги. Он знает о них и не будет подставляться. «Ага», — без энтузиазма заметил Корсаков. «Меня это очень успокоило». Узнав о его секунданте, Семен Матвеевич развил бурную деятельность. При первой встрече капитана и Ивана Ивановича тот был сильно удивлен, пусть и пытался не показывать. Он внимательно выслушал просьбу Корсакова и согласился. Более того, пообещал найти юристов. Капитана вызвали, и условия дуэли выбирал он. В то же время юристы его противника искали пункты законов, которые должны были не дать Леониду преимуществ. Эта битва длилась долго, и сам он в ней даже не участвовал. Отношение к результатам было разное. Иван Иванович считал условия дуэли отличными. Корсаков – нет. Их спор периодически вспыхивал с новой силой. «Поймите же вы, он не умеет стрелять. Да практикуйся он хоть каждый день, этому не научиться так быстро. Тем более из револьвера. Зато он умеет фехтовать, а я скорее себя пораню. Для этого и существуют равные условия. Вы умеете стрелять, он – фехтовать, а амулет нужен для того, чтобы у него было время сблизиться и проткнуть меня», – ворчливо заметил Корсаков. «Почему амулет спасает только от двух выстрелов, а от ударов нет? Мне надо попасть в три из трех, а ему за это время лишь сократить дистанцию». Михаил Евграфович под личиной Ивана Ивановича тяжело вздохнул. Отвык он от постоянных споров с молодыми за время на своей должности. Ему было достаточно лишь приказать, и люди шли выполнять, не задавая лишних вопросов и не кидая косых взглядов. С капитаном же за прошедшие дни это был не первый, и даже не десятый спор, и все на одну и ту же тему. Даже присущее ему хладнокровие иногда в такие минуты давало трещину, и он хотел снять личину, приказать капитану слушать его приказы и поставить на место, но что-то не давало ему так поступить. Вот и вынужден был раз за разом убеждать капитана, призывать его успокоиться. Не мог же он сказать ему правду, честное слово. Да и как он объяснит, что силы всего отдела аналитики и штатные юристы третьего отделения тщательно все изучали и искали оптимальные условия для дуэли? У Ивана Ивановича таких полномочий не было и быть не могло. Они были лишь у императора и главы третьего отделения. На основе известных данных аналитики давали 86% на победу капитана. Для него это была очень даже хорошая вероятность. «Он не сможет сразу сблизиться, не зря мы выбрали именно это место для вашей дуэли», — в который раз повторил секундант. «Выйдите из-за угла, три раза выстрелите, третий желательно не смертельный, и победа ваша. Или он выйдет из-за угла, проткнет меня шпагой, и это будет смертельно», — возразил капитан. Сам же он для себя решил, что если Пономарев его проткнет, у него будет время на три выстрела. Первые два для нейтрализации амулета, а третий будет в голову. Стадион, хотелось бы сказать, что он напоминал древний Колизей, и с таким же размахом, и выступающие на нем чувствовали себя гладиаторами. Наверное, хотелось кому-то. Корсакову точно не хотелось, да и на Колизее это место похоже не было. Что-то более грандиозное по размеру, но не такое красивое. Строился стадион не так давно, и упор шел на связь технологий с магией. Сама арена могла изменяться и перестраиваться очень быстро, что было важно. Условия у дуэлей разные, и для них требуются разные площадки. В большинстве случаев аристократы не изобретали ничего нового. Обычный песок, два человека друг напротив друга. Старая добрая дуэль, не меняющаяся столетиями со времен с древних времен, Никто не скажет, когда произошла первая. Дуэль Пономарева и Корсакова будет отличаться. Арена превратится в небольшой лабиринт с короткими коридорами. Так, по мнению споривших секундантов, у них будут равные шансы. Если расставить их по концам стандартной арены, Корсаков своего противника просто пристрелит. Если поставить их близко, Пономарев сделает из капитана фарш. О расстоянии так и не смогли договориться и пошли на компромисс. Тот самый компромисс, который обычно не устраивает ни одну из сторон. И все же я считаю, что это слишком, постарался оставить за собой последнее слово капитан. Иван Иванович сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Зачем аристократы дерутся между собой на этом стадионе в прямом эфире? Наконец задал непростой вопрос представитель третьего отделения. Корсаков удивленно повернулся. Потому что большинство дуэлянтов это подростки с бушующими гормонами, которые жаждут всем доказать свою силу и привлечь к себе как можно больше внимания, к себе и своим победам. Это верно, но лишь отчасти, согласился с ним Иван Иванович. Но не думаете ли вы, что император станет вкладывать огромные средства в строительство такого сооружения лишь ради подростков? Какими бы знатными эти подростки ни были, есть же еще всякие турниры академий. Корсаков почувствовал себя на экзамене. Показательные выступления всякие. Достаточно, поднял руку Иван Иванович. Вот и преподаватель так же сделал в тот раз, мелькнуло не вовремя воспоминание у следователя. Это все так, но есть и другие причины. Вы знаете что-нибудь про паровые двигатели? Капитан на секунду задумался. Место свое он получил не просто так, и когда надо умел делать правильные выводы. Клапан, предположил он. Верно, клапан. Если давление не сбрасывать, двигатель взорвется. С обществом работает точно так же, пусть и сложнее. Давление надо стравливать. Вы думаете, на трибунах любители дуэлей собрались? Они тоже есть. Магическая дуэль – это зрелище. Но для простых людей такие мероприятия нужны по другой причине. Аристократия для них недостижима. Они никогда не смогут жить в таком же комфорте и иметь столько привилегий. Многие из них по случайности или нет, но пострадали от какого-то рода. Это может быть все что угодно. Разрушено или продано предприятие, гибель родственника из-за разборок между родов. Им проще обвинить абстрактных аристократов и с удовольствием смотреть, как те дерутся между собой. Интересный экскурс в социологию, вяло улыбнулся Корсаков. Поэтому они здесь, продолжил Иван Иванович. Поэтому трибуны забиты, хотя раньше и третья не собиралась. Вы их символ. Я не очень подхожу на роль символа. Не подходите, согласился его секундант. Вы это знаете, и я это знаю, а люди на трибунах с вами не знакомы. Они уже составили ваш портрет по известным им данным, и их не переубедить. Что они видят? Бывший военный, человек, сделавший себя сам и добившись успехов в своей профессии, невинно пострадал от вспыльчивого аристократа. Вообще именно так и было, замялся Корсаков. А ну да, они помолчали. У вас все шансы, повторил Иван Иванович. Только, я повторюсь еще раз, не убивайте его, ни в коем случае. А как же публичность, мое спасение, и все такое, дуэль, если вы не помните, до смерти. Она до смерти, но если человек не может продолжать сражение, а его не добивают, то есть много вариантов. Капитан заметил краем глаза, что публика за окном стала двигаться намного активнее. Княжич Рудов появился на песке арены. Этот Рудов, если не замедлится, может плохо закончить. Иван Иванович поднялся и встал рядом с капитаном. Очень уж он резкий. Что-то не так, сразу дуэль. Если урон чести, то забирает активы другого рода. Друзей такими методами ему не найти. А он их ищет? Нет, но без них ему конец. Во всем есть критическая масса. Клапан, да, я помню. Рудовым недовольны многие, и напряжение растет. Когда недовольных родов станет слишком много, ему ничего не поможет. Тем временем на песке арены княжич Рудов забрасывал заклинаниями младшего Аксенова. Очень быстро защита пропала, и Рудова объявили победителем. «Повезло вам», — сказал секундант капитана. «Пономарев намного сильнее Рудова, и разреши на дуэли магию, вам было бы проще повеситься». Корсаков вздохнул. «Везением это назвать нельзя. Тщательная работа и подготовка, длительные споры в поисках решения. Ему повезло с выбором секунданта. Нам пора», — сказал Иван Иванович. «Мы выступаем третьими, а надо еще подготовиться». «Да-да, выступаем как в цирке». Они покинули свою комнату, на отдельном лифте спустились ниже уровня земли, в технические помещения, и отправились на последнюю проверку перед боем. «Господа, «Приветствую вас», — поприветствовал их распорядитель. Господа невнятно пробурчали приветствие, глядя друг на друга. В комнате их было пятеро. Два дуэлянта, два секунданта и распорядитель, который старался выглядеть нейтральным, но чуть ли не светился от счастья. «Еще бы, такое событие. Попрошу вас пройти стандартную проверку», — он указал на рамку. «По условиям дуэли запрещены любые артефакты, кроме того, что будет выдан непосредственно перед дуэлью. Снимите все лишнее, сдайте на хранение и пройдите в рамку». У Корсакова ничего не было, и он пошел первым, пока Алексей Сергеевич снимал перстни и цепочки. «Я смотрю, вы заботитесь о своей безопасности», — усмехнулся капитан, глядя на растущую горку украшений. «Это похвально. Рамка ожидаемо ничего не показала. Пономарев также ее прошел успешно. Все его артефакты при нем заперли в ящик. Теперь оружие». Распорядитель картинно хлопнул в ладоши три раза, и его помощники внесли деревянные шкатулки. «Прошу». Помощник ушел, а распорядитель картинно откинул крышку. На бархате лежали два больших штурмовых револьвера, возле каждого в специальных гнездах было закреплено по три патрона. Во второй лежало два одинковых клинка. «Выбирай первым», — впервые открыл рот Пономарев, указывая на револьверы. «До выстрелов у нас все равно не дойдет». Корсаков протянул руку к ближайшему, тщательно его осмотрел и перешел к патронам. Все было новым. Алексей Сергеевич взял второй револьвер и сразу же принялся его заряжать. «Вы позволите?» — подал голос Иван Иванович. Капитан протянул ему оружие рукоятью вперед. «Тяжелый», — взвесил на руке пистолет его секундант. «Патроны». Леонид слабо понимал, что происходит, но протянул и горсть патронов. Представитель третьего отделения изучил каждый патрон и по одному зарядил их в барабан. «Очень интересно», — наконец сказал он. «Да», — вежливо уточнил распорядитель. Иван Иванович направил пистолет в стену и три раза нажал на спусковой крючок. На третьем выстреле произошла осечка. «Что вы себе позволяете?» — закричал распорядитель, но затем понял, что произошло. «Но-но!» — от уверенного и злого крика ничего не осталось. В комнату вбежала охрана, но одним движением была отправлена во свояси. «Знаете, я уже не очень молод, и мне нравятся старые истории». Секундант капитана бросил револьвер на стол и принялся прохаживаться вдоль стены. «И в детстве я очень любил историю турниров и дуэлей, как и любой молодой подросток, наверное». Все молчали и внимательно слушали. «Я зачитывался книгами про знаменитых дуэлянтов, а по моей просьбе отец нанял людей, что собирали все новости про дуэли, в том числе и в газетных архивах. И вы знаете, как-то в одном городе за Уралом, название которого вам ничего не скажет, как-то встретились два дворянина. История умалчивает, что они забыли в этом захолустье, дело было 60 лет назад, еще до моего рождения, как и причину их ссоры. Дуэль состоялась там же, и было кое-что, что меня заинтересовало в той драке. Осечка». Он тяжело посмотрел на распорядителя, а потом перевел взгляд на Пономарева. «Револьверы имеют массу недостатков, но осечек у них практически не бывает. Я в этом виноват», — иронично поднял бровь Алексей Сергеевич. «Прямо сейчас мне все равно», — ответил ему Иван Иванович. «Как и древние истории, когда благодаря осечке ваш дед победил в дуэли». Пономарев начал подниматься из-за стола с явно недобрыми намерениями. «Господа, господа, прошу вас», — попытался встать между ними распорядитель. «Да вы смеете меня обвинять. Я в вашем полном распоряжении, но сначала с сегодняшней дуэлью разберитесь», — невозмутимо заметил Иван Иванович. «По счастливой случайности я пользуюсь таким же оружием, и буду не против, если капитан с ним выйдет на арену. Наши специалисты должны его осмотреть», — напомнил о правилах распорядитель. Осмотр не занял много времени. Револьвер исследовали, признали годным и вручили Леониду. Капитан захватил и клинок и взмахнул им пару раз как дубиной. «Второй бой закончился, прошу вас идти на исходные позиции». Капитан и Пономарев отправились каждый в свою комнату. Они войдут на арену с противоположных концов. Их ждет лабиринт. Секунданты пожали друг другу руки и отправились на свои места. Теперь они лишь зрители. Иван Иванович вернулся в комнату с панорамными окнами, заказал коньяк и смотрел, как внизу противники осторожно делают первые шаги по арене. Толпа бесновалась, но они этого не слышали, их скрывал купол. Внутри полная тишина и лишь они вдвоем, а выйдет только один. Глава 20. За шагами капитана Корсакова по арене мог бы следить весь мир, но, как это обычно и бывает, миру было не до него. В Бенгалии разразился очередной голод, и в очередной раз были виноваты англичане. Во Франции всех жителей Российской империи считали варварами, и узнай они о дуэли простолюдина с аристократом, лишь утвердились бы в своем мнении. Поэтому за Леонидом наблюдало всего около миллиона зрителей телевидения и интернета. Сотни тысяч людей прилипли к экранам своих устройств и всматривались в задумчивое лицо капитана. Он только вышел на арену, и наверняка составил план боя. Иначе почему он улыбнулся и кивнул сам себе? Почему песок? Тем временем размышлял капитан. Ладно, раньше, дуэль на холодном оружии, кровь впитывается в песок, и его легко убрать. В 21 веке живем, очищающие артефакты изобретены. Он задумчиво посмотрел вверх. Купол был непрозрачным и скрывал от него и зрителей, и звуки. Полная тишина. Наверное, белый песок нужен для красивой картинки, мелькнула у него догадка, и Корсаков улыбнулся и кивнул, соглашаясь сам с собой. Да, точно, все ради красивого зрелища. Он насмотрелся. Сразу после выхода на арену он попал на небольшой свободный кусок земли. Перед ним же начинался лабиринт. Аристократ со способностями повелевать камнем и землей неплохо постарался. Толстые стены трехметровой высоты, никаких потолков, чтобы не мешать зрителям наблюдать за ними. Он предполагал, что лабиринт не будет сложным. В конце концов, они с Пономаревым пришли сюда не в игры играть и ребусы разгадывать. Люди ждут драки, Алексей Сергеевич ждет драки, да даже сам капитан начал ее ждать. Он бездумно проверил револьвер и перевел взгляд на лабиринт. Входа было три, и они ничем не отличались друг от друга. Тут следовало немного подумать. В то время как Корсаков мучительно размышлял о входах и выходах, другими словами, банально тянул время, Пономарев Алексей Сергеевич решительно шагал по проходу. Он выбрал центральный вход. Коридор изгибался и поворачивался, порой под немыслимыми углами, но ответвлений в нем не было. Аристократ прошел его до конца и вышел на своей же площадке уже из другого входа. Который выход? Он растерянно обернулся, потом посмотрел на песок. Все верно, вот он плюнул на землю, а вот его следы к центральному входу. Алексей Сергеевич поднял голову вверх. Зрителей он не видел, но физически чувствовал, как они громко смеются над ним. Поражен неудачей этого сударя, надрывался комментатор, и тысячи людей смеялись с повтора растерянного лица Пономарева. Режиссер программы довольно закурил у себя в кабинете. Это был чертовски удачный ход, который пусть и разозлил аристократа, но явно добавил ему очков. Уже завтра на всех видеохостингах один этот момент соберет десятки миллионов просмотров. Режиссер решил, что он заслужил награду, и позвал в кабинет секретаршу. «Да чтоб тебя!» – выругался Пономарев и направился в последний неисследованный проход. Тем временем капитан картинно закончил детскую считалку и направился в самый левый проход. Шел он медленно, постоянно делал остановки и прислушивался, а за угол сперва быстро заглядывал, и лишь потом заходил, постоянно держа на прицеле следующий поворот. Он не торопился, поэтому на свою же площадку вышел спустя 5 минут. Капитан понял этот ход проектировщика арены и громко захохотал. Когда он слегка успокоился, поднял вверх руку с оттопыренным большим пальцем. Где-то там сейчас его наверняка должны показывать крупным планом, и этот жест точно оценит. Режиссер трансляции в своем кабинете одобрительно хмыкнул, глядя на экран телевизора. Секретарша под столом тоже издала какой-то звук. Ну что же, капитан собрался. Один вход, незамысловатый лабиринт с небольшими площадками, и его противник где-то впереди. После сделанного круга почета Леонид немного расслабился, перестал волноваться и начал мыслить трезво. Этот смех был не только из-за смешной ситуации, это были и нервы в том числе. Слишком уж много накопилось всего за последнее время. Теперь уже другим взглядом он посмотрел на высокие стены. 3 метра — это не так уж и много. Если взять небольшой разгон, после прыжка оттолкнуться ногой от стены, то все шансы забраться наверх у него есть. Пономарев вряд ли будет смотреть вверх, и один, а то и два выстрела он сделать успеет. На холодном оружии шансов у него нет никаких, что в жизни, что в армии в свое время, нож он использовал исключительно для нарезания продуктов и намазывания паштета на хлеб, а клинки длиннее ножа он в руках держал всего несколько раз в жизни. Капитан подумывал его выкинуть, однако вовремя передумал. Много места не занимает, крепится удобно и движение не стесняет. Вдруг пригодится еще? Стрелял он отлично, но только сейчас начал понимать, что дуэль — это не про навыки владения оружием, каким бы оно ни было, вернее, не совсем про них. Человек может показывать отличные результаты в тире, Но на дуэли этот же человек может не попасть 5 выстрелов из 5. Нервы, волнение, отсутствие опыта реальных схваток. Мастерство зарабатывается на тренировках, но никто не знает, как ты себя поведешь в стрессовой ситуации, в бою, на дуэли. Вызовы на дуэли случались регулярно, и на них происходило всякое. Кто-то трусил и не являлся. Бывало, лучший фехтовальщик академии проигрывал свою первую дуэль весьма посредственному бойцу. Умение драться – это отлично, но опыт порой даже важнее навыков. У Пономарева опыт дуэли был, у Корсакова был другой опыт, но в себе он тоже был абсолютно уверен. Когда только вышел на арену, у него были и сомнения, и волнения. Он не допускал мысли, что это был страх, и упорно называл это состояние волнением даже в мыслях. Теперь же он собран и готов. На тренировках ты сражаешься сам с собой, в бою с другим человеком, а значит и возможностей получить преимущество больше. Ведь кроме своих навыков можно воздействовать на противника. Корсаков зачерпнул левой рукой белый песок. Правил же нет, верно? Пришла ему в голову мысль. В благородство я с ним играть не буду. Песок отправился в карман, а сам Корсаков взял разбег и запрыгнул на стену. Ширина в несколько метров позволяла лечь так, чтобы не было заметно. Режиссер, который до этого момента очень гордился своей идеей сделать лабиринт, резко вспотел. Такого он предусмотреть не мог, и пусть этот капитан и действует в рамках правил, но директор арены ему точно припомнит этот случай. Мало кто знал, но в случае редких и необычных дуэлей режиссер заранее знал, как и где встретятся противники, потому что именно он их туда приводил. Все всегда шло по его плану, но не сейчас. Пономарев Алексей Сергеевич, в отличие от капитана, был дворянином, и для него устраивать засаду было подобно публичному признанию в мужеложстве. Такого точно не забудут, и будут обсуждать годами, как дворянин прятался от простолюдина на дуэли. Да чего там обсуждать, ради защиты дворянской чести его бы за такое вызвали на другую дуэль. Поэтому Алексей Сергеевич не только не думал о засаде, но и ожидать ее от Корсакова не мог. Для него это было немыслимо просто потому, что немыслимо. Все же закостенелые взгляды дворян иногда срабатывают против них самих. Корсаков был воином и знал, что для победы хороши все средства. Можно быть гордым, честным, отважным и мертвым. Блуждание по этим бесконечным коридорам изрядно утомило Пономарева. Если в первые минуты он был полон злости и решимости, то со временем злость ушла, а на ее место пришло глухое раздражение. Он на прогулку вышел, или на бой до смерти. Не все зрители были напряжены и ловили каждое движение. Некоторые, как и Пономарев, устали от бездействия и были раздражены. Но кто-то наоборот, наслаждался каждой минутой дуэли. Иван Иванович, он же Михаил Евграфович, заказал еще коньяка и с удовольствием откинулся на спинку кресла. Вид из комнаты в верхней части арены открывался отличный. Он видел и медленно идущего Пономарева, и Корсакова, который лежал на стене и загорал. «Папа», в комнату зашла дочь Елена. Дочь свою он любил, но характер у нее не дай бог кому-то такую жену. «Давно ты любишь наблюдать за полуголыми мужчинами?» — спросила она, не отрывая взгляда от экрана, где крупным планом транслировался голый торс капитана. «Поерничай мне еще тут», — недовольно буркнул Михаил Евграфович. «Может, снимешь эту личину?» — попросила девушка. «Мне непривычно». «Потерпишь», — закрыл вопрос глава третьего отделения. «Коньяк не предлагаю. Что случилось внизу?» — задала его дочь вопрос, ради которого она и пришла. «Осечка, серьезно?» — Михаил Евграфович недовольно вздохнул. «Распорядитель арены получит от меня на орехи». Люди стали забывать значение слова «секретность». Пора вернуть им умение эти секреты хранить. «Так что произошло?» — продолжала настаивать Елена. «Только, пожалуйста, очень тебя прошу, не надо рассказывать эту сказку про дуэль деда Алексея за Уралом, где у его противника револьвер не выстрелил, и ты решил проверить, и он снова не выстрелил». «Не буду», — кивнул Михаил Евграфович. «Я сам заставил револьвер осечься. Капитан напомнил мне о том, что дворяне или нарушают правила, или меняют их, если нам это выгодно». «И зачем?» — мужчина сделал глоток коньяка и посмотрел в окно. Расстояние между дуэлянтами постепенно сокращалось, и долго Алексею бродить не придется. Дочь его, тем временем, предпочла рассматривать крупный план капитана на экране. «Если капитан выживет, а он должен выжить, я решу вопрос с Пономаревым самостоятельно. Он меня вызвал». «Он дурак», — не выдержала его дочь. «Я в личине обычного следователя. В этой личине я его и убью». «Ты так и не ответил на вопрос, зачем ты это сделал?» «Спровоцировать Алексея, это понятно. Он не очень умный, зато очень активный. Но в чем причина? Отвечать на этот вопрос Михаил Евграфович не хотел. Сам для себя он спокойно все объяснил, а вот с дочкой на эту щекотливую тему разговаривать боялся. Вдруг спугнет: «Мне не нравится Алексей», — соврал он дочери. К Пономареву он был абсолютно равнодушен. Он даже женихом его в тот раз назначил, потому что знал, дочку он любит, и свадьба не состоится. А капитан еще пригодится, если звезды сойдутся, возьму его к себе в отдел. Елену Михайловну такой ответ устроил. Хватит пожирать его глазами, не выдержал мужчина. Постеснялась бы, но почему он без рубашки? Могу предложить тебе сразу три версии, усмехнулся ее отец. Как тебе вариант, что он решил порадовать даму мониторов? Девушка усмехнулась. Он не такой, такой, не такой, тебе откуда знать? Проворчал про себя Михаил Евграфович. С возрастом он все чаще начинал брюзжать как старик. Ему бы внуков и за город, а не шпионов гонять. Тогда могу предложить необычное объяснение. Чуть больше 200 лет назад, на Британских островах некто Хамфри Ховард поспорил с другим джентльменом в пабе. Сам Хамфри до этого служил врачом, а его соперник слыл опытным и метким стрелком. На дуэль Хамфри Ховард явился полностью голым и объяснил, что при ранении страшна не только пуля, но и кусочки одежды, которые она заносит в рану. Они вызывают инфекцию и долгую и мучительную смерть. И к чему ты? Соперник Ховарда не захотел войти в историю, как человек, который пристрелил на дуэли голого мужика, и дуэль не состоялась. Очень увлекательная история, но тоже неверно. Глава третьего отделения заказал еще немного коньяка и бросил взгляд вниз. Пономарев был уже достаточно близко к Корсакову. «Будь ты сообразительнее, давно бы поняла», — недовольно сказал он. «Капитан играет на публику. Ему мало победить Пономарева. Он должен оставить его в живых, и при всем при этом еще и сохранить свою жизнь в дальнейшем. Публичность — его спасение. Чем больше внимания он привлечет сейчас, тем дольше его судьбой будут интересоваться. Он просто играет на публику, как я и говорил в самом начале. Он решил порадовать даму мониторов. Я сразу тебе ответил, просто не вдавался в подробности». Тем временем капитан лежал на стене и прислушивался. Очень скоро он услышал звук шагов. Еще совсем тихий, но звук приближался. Медленно он взвел курок. Первый выстрел будет простым, второй и третий надо будет делать сразу же, и за счет самовзвода усилий нажатия потребуется другое. Из-за этого ствол может повести в сторону. Лучшее решение – близкая дистанция. Его не было видно снизу, однако капитан решил перестраховаться и беззвучно отполз от края стены. Он не в первый раз в своей жизни устраивал засаду, пусть другие случаи отличались. Корсаков сделал глубокий вздох и медленно выдохнул. Надо немного успокоить сердцебиение. Пономарев зря пытался идти беззвучно, только замедлял себя и терял концентрацию. В то время как дворянин сосредоточился на своих шагах, он меньше концентрировался на окружении. Наконец, он вошел на нужный участок. Капитан лежал на стене ровно посередине 10-метрового коридора. Зрители у экранов напряглись. Развязка близилась. Ему бы наоборот, двигаться перебежками от угла к углу, а не медленно плестись, придумал для своего противника тактику капитан. Он не прекращал слушать и примерно понимал местонахождение Алексея Сергеевича. Сторонние размышления позволяли ему настроиться. Он сжал рукоять револьвера. Алексей Сергеевич тем временем дошел до середины коридора и резко остановился. Он не был мастером стрельбы из револьвера, но последние дни постоянно тренировался и был уверен, на короткой дистанции он не промахнется. Ему показалось или не показалось, когда на кону жизнь, слова кажется не должно существовать. Он взял на прицел поворот коридора и бесшумно, как ему казалось, начал красться в ту сторону. Корсаков, лежащий на стене прямо над дворянином, слушал сосредоточенное сопение Пономарева и считал шаги. В хорошей засаде врага не встречают в лоб. Его или зажимают в клещи с двух сторон под углом, чтобы не перестрелять своих же, или пропускают мимо себя и бьют в спину. Леонид решил ударить в спину. Он точно успеет сделать два выстрела, а если Алексей Сергеевич окажется недостаточно расторопным, то капитан и точку в этой дуэли поставит. «Что же ты замер?» – недовольно подумал капитан и задержал дыхание. Вряд ли дворянин обладает слухом летучей мыши, просто на всякий случай. Они оба с десяток секунд не дышали, не двигались и старательно прислушивались. Капитана Алексея Сергеевича знал, тот же про него, нет, но начинал догадываться наконец. Дворянин сделал еще несколько шагов. Корсаков одним плавным движением принял сидячее положение, показав всем пользу от упражнений для мышц пресса, и прицелился дворянину в спину. В этот момент на другом конце города администратор кафе Анна вцепилась в Колю потными ладошками, и парень думал уже совсем не о дуэли. Рядом сидящая Наташа точно так же прижалась к Саше, и тот улыбался, как дурак. На самой арене Елена Михайловна прикипела взглядом к монитору, сжав руки на подлокотниках так, что они заскрипели, а ее отец довольно улыбался своим мыслям, глядя на дочь. Первый выстрел был поглощен амулетом. Корсаков целился в центр спины. Пономарев начал оборачиваться, но недостаточно быстро. Второй выстрел был менее удачным, но пришелся также в тело. Защита амулета была истощена, моргнула и пропала окончательно. Капитан мог бы улыбнуться и прочитать целую речь, но он не был злодеем в классических фильмах. Поэтому он чуть тщательнее прицелился, чтобы не убить Пономарева, и нажал на спусковой крючок. Дворяне не играют по правилам, если правила им не выгодны. Алексей Сергеевич отклонил пулю ветром, ударил заклинанием, и тело Корсакова в буквальном смысле сдуло со стены. Стадион замолчал, а сотни тысяч зрителей в гробовом молчании смотрели на изломанное тело капитана, которого показывали крупным планом. Глава 21. Сознание возвращалось медленно. Корсаков открыл глаза и уставился на мутный и расплывчатый потолок белого цвета. «Что же, раз в больнице, значит уже не умру», — с облегчением подумал он. «Скорее всего». Странно, но боли не было. С другой же стороны, во рту было сухо, как в пустыне, и присутствовал яркий, ни с чем не сравнимый привкус химии. Он знал этот вкус. Вполне вероятно, боли и нет, потому что он по самые уши залит обезболивающим. Некоторое время Корсаков мысленно проклинал Пономарева, из-за которого он теперь вынужден смотреть на двоящуюся лампу и двигающийся потолок. Сил повернуть голову, или хотя бы поднять руку, у него не было. Еще некоторое время он полежал, пытаясь словить ускользающие мысли о подлости дворянина. Наконец, силы закончились, и он провалился в сон. В такие периоды, когда ты то приходишь в себя, то вновь засыпаешь, и все это время проводишь без движения на больничной койке, очень сложно отслеживать прошедшее время. В следующий раз Корсаков пришел в себя, он не знал через сколько. Даже сколько часов или дней он находится в больнице, сказать не мог. Вряд ли долго, медицина творит чудеса, а медицина вместе с врачами из аристократии работают вдвойне эффективней. В палате точно кто-то успел побывать. Он понимал, что есть и врачи, которые делают обход, и медсестры, которые всегда должны быть рядом. Но он был накрыт немного иначе, и сделал это не он сам. Корсаков скосил глаза в сторону и заметил столик с цветами. Кто-то хотел сделать ему приятное. Кто-то, не знающий капитана достаточно хорошо. Он не любил цветы. Считал глупостью дарить красивый цветок, который будет стоять и медленно умирать. Лучше живой в горшке, но общество к таким переменам не готово. Или кактус, но это уже совсем революционно. Цветы были свежие и сильно пахли. Леонид попробовал поднять руку, и у него что-то получилось. Частично. Он попытался скосить глаза в другую сторону, и чуть не заработав себе косоглазие, увидел свою руку в гипсе, которая была привязана к боковой части кровати. Не понял, он принялся изучать обстановку в меру доступных возможностей. Вторая рука тоже была привязана, и тоже в гипсе, как и ноги. Боли всей еще не было, и он попытался прикусить себе язык. Прикусил. Потом попробовал еще раз посильнее. Ровным счетом ноль болевых ощущений. «Чем же меня таким накачали?» – удивился он. Его состояние не могло радовать. «И что со мной?» Он поискал глазами способ связаться с врачом, и очень быстро обнаружил пульт с кнопкой неподалеку от руки. Проблема была в другом. Положивший этот пульт гений не учел привязанную руку, и капитан не мог нажать на кнопку. Несколько попыток достать пульт, а затем попытаться его пододвинуть не увенчались успехом, и Корсаков, проклиная всех подряд, в очередной раз то ли заснул, то ли потерял сознание. На этот раз цветы были другие. Как часто должны менять цветы в больничных палатах? Он повертел глазами. А это точно больничная палата? Мысли уже не путались, потолок не расплывался, а лампа не двоилась. Капитан мысленно поздравил сам себя, прикусил себе язык и убедился, что он все еще не чувствует боли. Конечности были все так же привязаны к кровати. На этот раз он решил не проваливаться в сон и ждать гостей. Рано или поздно его проведает врач или медсестра. Чтобы не заснуть, он мысленно анализировал свои действия и пытался понять, что можно было изменить, как следовало поступить. Он корил себя за торопливость, за то, что решил сделать третий выстрел сразу. Знал же, с кем имеет дело. Неужели он и вправду надеялся, что Пономарев примет пулю, лишь бы не нарушать договоренности? Это же аристократы. Он тяжело и глубоко вздохнул и выдохнул. Звук в груди ему не понравился. После второго выстрела надо было падать в другую сторону стены, а потом из-за угла подкараулить и выстрелить в третий раз, желательно в спину. Поторопился. С мыслью о своей тактике и действиях он плавно перешел и на своего противника. После короткого размышления Корсаков понял, что тот держал заклинание наготове. Скорее всего, план аристократа был максимально простым. Если получится встретиться на короткой дистанции, то он будет использовать клинок, если же нет, магию. То есть с самого начала, несмотря на все договоренности, Алексей Сергеевич решил действовать по своим собственным правилам. Интересно, что же с ним произошло, задумался Леонид. Это серьезное нарушение на глазах у свидетелей, не получится никак это объяснить.